Короче, очень крутая тема. Ща ебану диск там. Короче, да, ебану весьма такой интересной теме, которая касается прогресса человеческого, бравого, охуительного, прекрасного, веселого и, главное, прогрессивного. Так вот. Прогресс. Что такое прогресс в моем случае, в моем понимании, в моей голове? Я задумался о том, что есть два типа людей. Одни катно, да? И действительно есть такие люди. То есть я задумался о том, какие люди вообще существуют, ребят. И я так понял, что люди есть разные. Ебать, нихуя себе! Вот это я, блядь... вау, щищ! Это, блядь! Ебать его, тумач! Ебать, тумач, это, блядь, сосквач! Ребят! Извините, что я такой дурак и малю какую-то хуйню. Молю тебя, остановись. Но я не остановлюсь. Так вот, суть же тут в чем? Суть в самом перформансе, а именно того слова, а даже более значенческом мотивирующем предначерченском иннотентоном. Значение слова прогресс. Я остановлюсь сейчас, попробую рассказать, потому что эта тема действительно очень глубоко касается меня, глубоко касается людей, которые меня начинают окружать и так далее. То есть на самом деле многие люди, они как бы, ну, прогрессируют, да, казалось бы, прогрессируют в чем-то, где-то, но набирался ума, это не значит прогрессировать, я вам хочу сказать. Набирался прогресс, это значит менять свой лайфстайл жизни в целом. То есть делать какие-то жизненные наработки, которые тебе помогают как можно быстрее, как можно дольше наслаждаться и кайфовать действительно воистину крутейшим моментом, который практически всегда есть, который нужно уметь. Не то чтобы уметь, а который должен внутри тебя быть в роли тикающий раз, тикающий два. Но я задумался о более глубоком, я задумался о том, что прогресс, действительно, есть люди разные. Вот смотришь на некоторого, и он как бы, да, такой был, такой и остался. Вроде бы, казалось бы, в новом каком-то плане, где-то какая-то вот у него появилась новая черта, возможно, тело. Человек не изменился вообще совершенно. То есть, ну, ты с ним общаешься, и он будто бы действительно придерживается того же самого уровня, который у него и был. А есть люди, с которыми общаешься, и которых совершенно не изменить. Аж? Ну, то есть не изменить в своей ментальной части. Ты его таким представляешь, что ты видишь и не понимаешь, ебать, чел, это ты, блядь. Shit. Вот я о чем, что как-то жизненно прогрессивная вот эта вот штука, что каждый человек, он как бы прогрессирует по-своему, это нормально. Это нормально, это адекватно, это так и должно быть. Но реально, насколько меня... Почему люди вот стоят на месте? Они, казалось бы, прогрессируют, казалось бы, узнают что-то больше, казалось бы, все, но они ничего, типа... то, чтобы... Не чувствуется, короче, понимаете? Не то, что не чувствуется, не видно... Судимое отношение по одежке и по чертам лица, но не видно и не слышно, знаешь как? Когда человек достигнул своих 5 и перестал развивать 6-е. Типа оно у него есть, болтыхается между ног, все. Как бы, ну, человек просто живет, и все. Может, это и правильно, слушай, может, я слишком глубок. Для познания обычной счастливой жизни, но с каждым днем я становлюсь все счастливее. Интересный, странный, возможно, печальный. Какой там нахуй? Но факт. Лучше бы в пизду. А нахуй так бы и не узнать никогда. Бай. Еще эпично так черного кота увидел. Че ты красавка?